Не получилось зарезать, как обычно. Просто превращу тебя в подушечку для иголок. Первым делом услышал я голос самонаводяшки. И в этот момент между каждой колонной показался черный нож. Человек не мог пройти между этими колоннами, а вот ножи пролететь без проблем. Они все разом влетели в зону мемориала и стали видимыми. Мгновение, и менталист действительно превратился в ежа. Не меньше двадцатки черных ножей торчало в нем. Разумеется, шкала жизни полностью обнулилась, и он, завалившись назад, рухнул на каменную плиту, так и держа руки, сложив ладони перед собой. Я мысленно выругался, зараза, в то время как возле входа в мемориал раздался смех. Это был самонаводяшка. Они что, все собираются ржать, как ненормальные? Гневная мысль возникла в моем сознании, а кулаки непроизвольно сжались. Очищение, внезапно послышался голос Тала. Его тело засветилось, и черные ножи исчезли. Акуций поднялся с полностью восстановленной шкалой жизни. Это фокус такой. Резко перестав смеяться, спросил людоед. Или как его называют другие. Син. Видимо, от ассасин. Ты просто выбрал наихудшее место для боя, пожал плечами Тал. Ты всего лишь жалкий прист, я легко убью тебя, самоуверенно бросил Син и вновь исчез. Вслед за этим вокруг мемориала разнесся его жутко противный смех, а затем он влетел внутрь мемориала, размазанный черной дымкой. Это ты выбрал неудачное место. В следующее мгновение он вихрем пронесся вокруг Тала, вонзая в него один кинжал за другим, превращая его в то же самое, что было несколько мгновений назад, в подушечку для иголок. Очищение. Вновь прокричал Тал, и ножи исчезли, обновив шкалу жизни. Мы это уже проходили. Однако Син не остановился. Он пронзил сердце Тала черным ножом, вытянувшимся до размеров меча, резко выдернул его, и одним взмахом срубил тому голову. Посмотрим, как ты очистишься без головы, усмехнулся Син, смотря на безголовый труп. Очищение. Послышался голос словно отовсюду. Безголовое тело окутал свет, и оно исчезло, появившись уже стоя возле людоеда. «Изгоняю!» — прокричал Тал, а Син отскочил назад к проходу, но с ужасом понял, что тело осталось на месте. Я прямо видел, как из тела самонаводяшки выскочила душа, связанная с телом цепью. У души не было маски, поэтому я видел ужас на его лице. Незабываемое зрелище. А потом вокруг тела и души схлопнулся энергетический контур ловушки. Мгновение, и самонаводяшки больше нет. На полу остался лежать только небольшой куб-контейнер. И одновременно с этим послышался вздох облегчения Куцева. Мужик был выжат как лимон. Похоже, эти трюки с бессмертием не так-то легко ему дались. Ты победил. Нет, есть ограничения. Эта штука не удержит игрока больше 10 секунд. Вы что друг на друге испытывали? Поразился я. Что? Недоумевая, спросил Тал, поднимая контейнер. Да, так, еще одни ненормальные. Акуций, тем временем, размахнулся и выбросил куб за пределы мемориала. И все. Что будешь делать? Будет видно, усмехнулся он. И тут же послышался вопль самонаводяшки, наконец-то выбравшегося из ловушки. «Убью!» На этот раз смеялся Куций. «Нашла, блин, коса на камень. Он наверняка что-то сделал с кубом. Не мог же он просто так его выбросить. Повесил какую-нибудь метку или дот. Хотя у жрецов вряд ли есть что-то подобное. Но он же менталист. И в подтверждение этому Тал, сложив ладони, произнес... Воспламенение. Во тьме засиял белый свет, такой же, как от мемориала. Свет принял форму костра, а внутри него корчился людоед. Теперь вместо дурацкого смеха в моих ушах стояли дикие вопли. Но длилось это недолго, всего 2 секунды. Как-то маловато. Что ты сделал со мной? Заревел словно раненый зверь Син. Шкала его здоровья опустилась на 1/4. Поджег грешную душу, высокопарно ответил Тал. Пафос нагонять в такие моменты он умел, профессия обязывает. Вот гнида, я тебя покромсаю, прорычал Син и исчез в темноте. Думал, если можешь сбивать мои доты и контроль, значит, я ничего не могу тебе сделать. Разве это не так? Тал все еще стоял, сложив ладони. В ответ из темноты донесся только смех, а затем раздался жуткий скрип. Черный нож проскреб глубокую борозду на белой колонне мемориала, а Тал упал на колени, словно подкошенный. По всей груди у него расходилась глубокая резаная рана. «Думал, я не догадаюсь», — пропела довольным голосом темнота, и вновь зазвучала сумасшедшим хохотом. «Ведь сказал, что покромсаю тебя», и на этот раз рана Тала не затянулась. А еще через пару мгновений на колоннах возникла еще одна борозда, и Тал рухнул на плиту весь в крови. «Тебе везет, что я не собираюсь его разрушать. Взрыв!» — прокричал сквозь боль Тал, и как бы это удивительно ни казалось, но его голосу вторил вопль самонаводяшки. Темноту, откуда донесся его вопль, на мгновение озарила яркая вспышка, показав корчащийся от боли силуэт. «Тебе конец!» Зло проорал Син и выбил искры в одной из колонн, пробороздив ее кинжалом. Только на этот раз с обратной реакции не последовало. «Значит, отсосался наконец-то», — сказал людоед, выйдя из тьмы. В его руке был нож, приготовленный для броска. Когда душа готова к очищению, она обычно уже видит ее, ни с того ни с сего произнес Тал, еле поднявшись. И от его ладоней стала проявляться светящаяся цепь. Она вышла за пределы мемориала и ушла в темноту, разгоняя ее. Причем, не туда, где стоял Син, а совершенно в другое место. Затем Тал потянул за нее, набросив петлю на одну из колонн, и вытащил из темноты настоящего самонаводяшку. Очищение. Двойник Сина, что разговаривал с Талом до этого, развеялся, опав черной жижей. А возвращающаяся назад в ладони Тала цепь притянула к столбам мемориала настоящего самонаводяшку. «Штурм души!» — крикнул Тал, собираясь по всей видимости завершить битву, но неожиданно появился второй людоед. Выпрыгнул прямо из черного зева портала. Из темноты рукавов его плаща вырвались алые ленточные копья. Несколько вонзилось в колонны, а другие разорвали цепь, высвободив самонаводяшку и оттащив подальше от мемориала. «Жалкое зрелище! Не можешь простого жреца завалить!» — посмеялся над спасенным товарищем потрошитель. А я мысленно ругнулся. У Куцева уже два противника, а ведь он только-только собирался закончить бой. И в этот момент на мемориальной плите возле Тала появился бой. «Наконец-то!» — произнесли одновременно они. Тал с облегчением, а бой с неудержимым рвением. Один упал на плиту без сил, другой в один прыжок перемахнул через двухметровые столбцы мемориала и атаковал потрошителя. Хотел бы я проследить за их боем, но были дела поважнее. Дизель таки добрался до вершины джампа. Вершины, усеянной красными кристаллами. Наш рейд-лидер был первым. Дизель запрыгнул на последний остров, что больше походил на вулкан. С его вершины стекало жидкое пламя, в котором плавали переполненные энергией кристаллы. Да и сама магма являлась сжиженной энергией, так что плотность маны, окутывающей остров, просто зашкаливала. Причем энергетический фон пробирал меня насквозь даже через восприятие. Именно что пробирал. Так холодно мне было только один раз. «Стой!» — закричал я, но было поздно. Из земли выскочила огромная пасть и в мгновение ока проглотила Диза. Затем зашевелился весь остров и кристаллы вместе с ним. А еще через мгновение из земли вылезла огромная скалопендра. Прямо как в иллюзии девочки-монстра, только больше. Намного больше. Огромная рогатая голова с пастью на всю морду и гигантскими косыми жвалами. Множество глаз. Спина, усеянная красными кристаллами, словно шипами, из которых наружу вырывалось алое пламя. Тысяча рук, растущих по всей длине тела, причем, не каких-то жалких отростков, а длинных, многосуставных и костлявых, словно паучьи лапы. Каждая заканчивалась не кистью с пальцами, а длинным клинком. Одним словом, огромная и жуткая тварь, объятая алым пламенем. Королева песчаных львов, индекс сложности. 300. 300. Индекс сложности этой твари. 300. Если было бы время, я бы упал. Не встал, но времени не было. Тварь двигалась с грацией змеи и сумасшедшей скоростью. Просто в одно мгновение взмыла вверх, выгнулась и грациозно ушла под землю, при этом оставив остров пылать в огне. И в этом огне остался Дизель. Он заживо горел и не мог вырваться из пузыря магмы, а точнее более сконцентрированного энергетического огня. Его шкала жизни стремительно шла к нулю, и даже аптечка не могла ничего поделать. Но Диз держался, благодаря своему умению группировки, завязанному на уменьшении входящего урона. Я же активировал у аптечки лазер, и белый пет выдал короткий импульс света. Если честно, даже не рассчитывал, думал, на это только лампочка способна, да и запустил я его с приличного расстояния. Но лазер получился, и он даже лопнул пузырь. Аптечка тут же подлечила Дизеля, но здоровье восстановилось лишь на 85%. Почему не восстановилось здоровье? Тут такая хрень, набегу ответил Диз. Остров все еще был в огне, и он пытался из него вырваться. Хорошо, что у нас порог боли всего 30%, меня выскочило сообщение о получении критической травмы ментального тела. Пока оно не будет полностью восстановлено, здоровье восстановить до максимума не получится. Вот хрень, так хрень. Аптечка не могла восстанавливать ментальное тело, это я уже понял. Более того, она лечила, отталкиваясь от сведений в ментальном теле. Другими словами, приводила физическое тело в соответствие ментальному. Нечто подобное обычно происходит при воскрешении в аномалии возрождения, только там это делается с нуля. А при травме ментального тела воскрешение идет значительно медленнее, как, например, с боем. Тот воскрешался минут 30, наверное. А эта тварь, королева, специально не убила Диза первой атакой. Она нацелилась на наши ментальные тела, чтобы полностью вывести из строя, либо затянуть процесс восстановления. Умная тварь. Пока я об этом думал, королева уже проскользнула через несколько островов и вынырнула прямо на жука, намереваясь того проглотить. Огромная пасть раскрылась словно бездна, но неожиданно врезалась в шумовой барьер. Гигантскую голову королевы отбросила назад точно так же, как и когда-то белого стража. Правда, и мое восприятие развеялось. Так что пришлось активировать сокола, чтобы продолжить наблюдение сверху. Как раз застал момент, когда королева откинула голову назад, будто кобра, и вдохнула в себя всю ману жука, вместе с его защитным полем. Вот, хрень. Она тут же набросилась на беззащитного игрока, но фокус не удался. Рогатая голова королевы вновь врезалась в барьер, развернутый жуком. Это я, используя лампочку, в самый последний момент скинул ему маны. Тот не подвел. Королева же еще раз вдохнула всю ману жука, и на этот раз вместе с маной из колодца светлячка, причем очень быстро опустошая его. Я даже испугался, что его сейчас поглотит, но выручил Диз. Он уже успел прискакать туда и, спрыгнув с верхнего острова на спину королеве, ударил ее малым тараном, заключенным в двух сцепленных руках. Удар оказался мощным. Спина змеи содрогнулась, а здоровье просело сразу же на 5%. Поглощение светлячка прекратилось, но и здоровье королевы тут же вернулось в норму. Просто сумасшедшая регенерация. А я-то решил, что тушка у нее какая-то жиденькая, и мы легко справимся. Но, нет. Я быстро перекинул маны жуку, пока королева отвлеклась, а сам заметил, как полились системки о сборе кристаллов. Это Дизель. Несмотря на полыхающее пламя, он резво пробежался по спине змеи, прикасаясь ладонью в перчатке к кристаллам. Те тут же исчезали. Но это недолго продлилось. Костлявые руки королевы извернулись так, что легко доставали до своей спины. Они прошили словно иглы собственное тело насквозь, не оставляя и царапины, и в считанные мгновения сбросили Диза. Точнее, одна из них врезалась в него, намереваясь проткнуть, но тот успел сгруппироваться, наполнив тело маной, и его просто отбросило. Как ни крути, но у него чисто танковые умения. Как будто поездом сбило, хрипло признался Дизель, получая очередную порцию лечебного света от моего пета. А у меня в логах высветилось сообщение 13.0. Уху! Благодаря Дизелю мы открыли счет. И это не все. Уже в следующее мгновение королеву сотряс мощный вибрирующий удар. Ласточкин хвост. поделился названием своей самой мощной способности жук. Он был объят пламенем. Воздух вокруг него горел синим цветом. Точно таким же цветом сейчас горела сама королева, а ее здоровье разом упало на треть. Ну, у нее и резисты. Мы с лампочкой вбухали в эту атаку немерено маны, почти как в свой лазер. Но толку оказалось мало, жизнь королевы тут же начала восстанавливаться, а цвет пламени вновь сменился на алый. Правда, и она сама тут же ретировалась. Не ожидала такой мощной атаки. Скользнула под землю и уползла обратно на самую вершину, сбросив десяток кристаллов со спины. Отлично. Обрадовался жук и потянулся к ним. Нет. В который раз закричал я, ощущая восприятием вырвавшуюся из них энергию. Взрывная волна разорвала жука в клочья, а дизеля, находившегося на краю острова, выбросила за его пределы. При этом на месте взрыва расплескался алый огонь и из него полезли жуки. Нет, саранча. Такая же, что атаковала стаханку. Штук 10. Все побежали прямиком на механиков, только добравшихся до острова. Вот и славно. Нам конкуренты не нужны. Зачетная вещица. Оставляю себе. Оценил мой летающий щит дизель. Когда его выбросило, я материализовал щит возле лампочки и подхватил нашего рейд-лидера. Разбежался. Тут же пресек попытку прихватизации моего добра и вернул щит внутрь лампочки, так что дизель приземлился на один из островов. Так нечестно. Наигранно возмутился Диз, но ему уже было не до меня. Из пламени продолжали переть жуки, и двое из них перепрыгнули на его остров. Одного он сшиб тараном. Тот упал куда-то в темноту, а от второго пришлось уворачиваться скольжением. Четкая эта штука. Просто толкнулся в сторону и уже скользишь от атаки. Со стороны выглядело красиво и просто, но на самом деле все намного сложнее. Однако дизель справлялся. «Что с жуком?» «Отбившись», — спросил Диз. «Ушел на респавн», — коротко ответил я. «Пришлось потратить на него одну из двух воскрешалок аптечки. А там кулдаун 2 часа. Зато жук вернется в строй». Однако взрыв, что устроила королева, больше бил по ментальному телу, чем по физическому. Она реально выводила нас из игры. И лишь благодаря шумовой защите, душа жука не сильно пострадала. Время респа всего как после третьей смерти подряд. Через сколько? 10 минут. Дизель выругнулся, а с оставшейся саранчой в это время расправились механики. Мышечные костюмы делали их сильными и быстрыми, а энергетические щиты – неуязвимыми. Они использовали свои щиты для сокрушительных ударов кулаками, как и дизель свои малые тараны. В этом они были похожи, но у механиков еще имелись какие-то энергетические клинки. Они возникали прямо из рук, причем основанные на той же технологии щитов. И вот этими клинками они, словно масло, резали саранчу. Сильные, заразы. Я проследил, как они потушили пламя, накрыв его энергощитами. А затем увидел пролетевшую мимо Титанию, тогда как по соседним островам, прыгая с ракетными ранцами за спиной, проскакали игроки в тяжелых скафандрах. Видимо, они решили атаковать королеву. Вот бы соединиться с ними. А ведь точно. Котя, ты можешь подключить нас к их связи. Сейчас, без вопросов, ответила она. Только учти, линия будет общая. Да, решил воспользоваться я случаем. Спасибо за квест. Соединяю, только и ответила та. Ну, и ладно. Титания, это ОС. Тут же представился я. Что? Уже и сюда забрались, мелкие паразиты. Послышался недовольный голос ангела. Вообще-то, мы только что срезали 1/3 здоровья королеве. Нашел, что ответить я, чтобы без усложнения ситуации. Видела. Второй раз такое не получится. У нее резисты на все виды атак. И самое что поганое, на индивидуальные тоже. Любая атака, нанесшая ей значительный урон, в последующем режется вдвое. Уж поверьте, мы каждый день ее килим. Хреново, только и произнес дизель. А я думал лишь об одном, они каждый день ее убивают. Жесть. Я вспомнил девочку-монстра в иллюзии. Все как она и говорила. Она просто пытается выжить. С другой стороны, мы тоже просто пришли собрать кристаллы. А механики также просто фармят это место, и уже хрен знает сколько времени. Это нормально для игры. Не путайтесь под ногами. Вывело меня из размышлений Титания, и они начали атаку. Мышечники загасили щитами пламя на острове. В его свойствах было прописано, что он увеличивает регенерацию королевы на 25%, тогда как тишскафы открыли мощный заградительный огонь, расположившись на ближайших островах. Гигантские пулеметы на их руках и все ракетные установки, что на них были, все пошло в ход. В то время как Титания зависла в воздухе и палила плазменными снарядами из крылатых винтовок, одновременно накапливая по контуру брони сверхзаряд энергии, видимо для решающей атаки. Они решили нюкнуть ее, сквозь грохот битвы послышался в динамике озадаченный голос Дизеля. А рейд-босс в это время откинула голову назад и заревела. Рев был сродни драконьему. Тут же отозвались резонансом кристаллы на ее спине, а затем и зарезонировал окружающий воздух. Нет, восприятие подсказывало, что вибрировали частички пыльцы, что до сих пор витали в нем. И вокруг королевы возник настоящий шумовой барьер. Ее образ размазался и исчез среди помех, точно так же, как и образ жука. Снаряды разрывались в прах, не долетев до щита, а ворвавшиеся внутрь под силовыми щитами механики в мышечных костюмах попросту стерлись в кровавый прах. Все это мне удалось ощутить восприятием благодаря их гарнитуре связи. Энергетические щиты не продержались и секунды, их просто стерло. Какого черта? Поразилась Титания, она никогда ничего подобного не делала. А я, кажется, знал, откуда растут ноги. Если раньше они нападали на нее всегда одинаково, чисто подавляя огневой мощью, то разумеется ей и научиться у них нечему было. Она просто копила резисты. Сейчас же после нашей атаки она быстро подстроила свои текущие возможности под вибрирующий удар жука. У этой королевы просто жуткие способности к эволюции. У меня даже холодок появился в груди. Ведь это не игра. Это наше будущее. Сколько же они убивают ее таким рейдом? Месяц. Год. У механиков не особо много мутантов, большая часть – это киборги, использующие оружие. А что будет через несколько недель разносторонних рейдов? Она превратится в неубиваемую машину. Используйте вакуумные бомбы. Перебила мои мысли Титания. Все тяжеловесы сразу запустили по одной. Три хлопка с разных сторон над королевы и барьер исчез. Вибрирующие споры попросту втянуло в вакуум. А они молодцы. Быстро нашли способ преодолеть его. Причем это и для нашего жука актуально. Но королева приготовила уже новый сюрприз. Как только ее щит развеялся, она сразу скользнула под землю. Причем оставив сражаться вместо себя кого-то другого. Шляпника. Нет. Жука с длинным острым клювом. Словно шприцом, с крыльями и желтым хитином. Он был такой же высокий, как шляпник, тоже с человеческим телом и четырьмя руками. Я слышал, что некоторые насекомые маскируются под своих природных врагов. Это один из закономерных процессов эволюции. Если люди убивают песчаных муравьев каждый день, понятно, почему они стремятся быть на нас похожими. И понятно, почему шляпник так ненавидит игроков. «Вот, черт, это желтый!» — крикнула Титания, сразу же пустив в него очередь из всех винтовок. Но тот с жутким жужжанием размазался желтой молнией и в мгновение ока оказался возле девушки. Ангела моментально окружил силовой барьер, и в нее что-то угодило. Пасхальное яйцо. Это был красный кристалл, который тут же взорвался облаком желтого тумана. Хотя, нет, это был не туман, а рой насекомых. Они полностью облепили сферу барьера, пытаясь прогрызть его. А желтый страж с индексом сложности 100, полетел дальше. Буквально молнией он промчался возле каждого и оставил после себя еще несколько желтых роев насекомых. Щиты, развернувшиеся вокруг механиков, спасли их, но насекомые все пребывали. Их активно порождала сама королева, откуда-то из-под земли. Летающие жуки появлялись прямо из пламени, что вновь вспыхнуло на самом верхнем острове. Пусть они были и небольшие, но, когда целый рой нападает, думаю, урона на щиты механиков капает прилично, и неизвестно, сколько они так продержатся. Правда, и некоторые жучки почему-то не долетали до цели, падали мертвыми тушками сами по себе. Видимо, это плата за такую быструю эволюцию. Хотя, кто его знает, в любом случае они серьезно заняли тишскафы, а вот Титанию атаковал сам Желтый Страж. Он кружил вокруг нее, пытаясь пробиться сквозь щит. «Ос, где королева?» Неожиданно проснулся в динамике Дизель. «Под землей. Там такая плотность маны, что мне ее не засечь», констатировал я свое бессилие. «Хреново», протянул Диз, «она переводит наши кристаллы с завидной частотой. Если так продолжится, мы останемся без сладкого. Нас и так уже 13 кристаллов. У механиков ни одного». И как по волшебному мановению в этот момент счетчик сдвинулся. За несколько секунд у них приплыло 22 яйца. «Вот мы уже и в пролете», — произнес я, и мысленно выругал себя за то, что накаркал. «Ищи другие кладки», — скомандовал рейд-лидер. «Уже», — мысленно негодовал я, проследив восприятием через гарнитуру связи за единственным механиком, не участвующим в сражении, за Трутнем. Парнишка как раз только что зачистил одну из таких кладок. Похрен на механиков. Пусть бьются с рейд-боссом. На всякий случай, прояснил Диз, наша задача – яйца. И в этом я был полностью с ним согласен. Них игрок видит пути, он без труда найдет яйца, а еще он может телепортироваться, сообщил я, воочию наблюдая, как Трутень создал под ногами кротовую яму и спрыгнул в нее, появившись на другом острове. Видимо, тоже прокачивал свою способность. Почему же так не вовремя возникли ограничения на радиус моего восприятия? Ладно, активировал пронзающий взор и понесся под джампу. Я все равно буду первый. Спустя пару секунд развеял рентген. Отлично. Нашел еще, как минимум, 5 кладок. Материализовал щит и запрыгнул на него. Но не тут-то было. Желтый росчерк пронесся рядом, запустив в меня знакомый кристалл. Прозвучал звук бьющегося стекла, и часть камней из моей орбиты окружила желтая кучка насекомых, которых тут же размазали следом идущие камни. Но страж этим не ограничился. Об мою защиту за несколько секунд разбилось еще 2 кристалла, и меня уже окружило приличное облако, которое начало просачиваться внутрь. Но жуки атаковали только камни, а их всегда можно заменить. Я мысленно разрушил орбиту, и камни полетели с сумасшедшей скоростью во все стороны, но только не в меня. Вектор был задан заранее, так что в итоге я сам превратился в осколочную гранату. Но желтая молния изломанной линией пролетела между шрапнелью и пронзила меня стрелой, сбросив со щита. Когтистые лапы вспороли пижаму, но та быстро восстановилась, лишь на мгновение показав спрятанную под ней светящуюся кирасу из песка. Это я подстраховался после мемориала. Защита никогда не бывает лишней. Вот и пригодилась. Я вскочил на ноги и использовал отскок. В землю врезалось яйцо, разбившись облаком жуков. Но я оказался за его пределами, так что они даже за мной не полетели. Желтый сделал крюк и вновь пропорол мне торс острой лапой. Спасла кираса. Правда, он еще попытался оттяпать голову с ногой. Голову закрыла щитом метка, а вот ногу чуть не оторвала. Как же я благодарен 30-процентному болевому порогу, ну и аптечке, что тут же принялась меня лечить. Сам же полностью сосредоточился на страже. Что этот желтый гад тут делает? Я на мгновение проверил Титанию. Возле нее, такой же летал, клон. Возле других, таких не было. Какого хрена ты за мной-то увязался? Я запрыгнул на щит и полетел. Желтый страж понесся рядом, бросая в меня свои кристальные банки с жуками. Но у меня пока получалось уворачиваться. Думал со мной по-быстрому разобраться и полететь к следующему. Фиг. Я представил все местоположения яйцекладок и послал этот мыслеобраз своему пету. Хоть их и трое, но они одно целое. Что знает один, знают остальные. Поэтому я просто попросил лампочку показать эти места Дизелю. Он как раз ничем не занят. Дис, следуй за моим петом, он покажет, где кладки с кристаллами. Принято. А я усмехнулся. Вроде же он рейд-лидер, ну да ладно. У меня тут другая проблема, желтый страж. Я заметил, что оба клона стали как бы меньше, чем оригинал. Неужели он разделился? Может и слабее стал. Проверил. Нет, индекс сложности не изменился. Хреново. Хорошо, что у меня есть щит, так что я почти не проигрывал ему в скорости. Правда, пальцы уже отваливались держаться за него. Да и воздух, так и норовил сорвать меня. Внезапно впереди из земли высунулась красная морда здоровенного жука и выплюнула передо мной целую стену магмы. Пришлось резко затормозить. Однако, вместо жары, в лицо ударил леденящий холод. Черт! Мысленно выругался я, полностью оцепенев. Меня попросту подловили. Желтый страж, что несся прямо за мной, одним движением когтистой лапы снес мне голову. Я даже успел увидеть, как медленно завалилось мое безголовое тело. Выберите место возрождения. Точка временной привязки. Ближайшая точка возрождения. Возрождение возле своего питомца. Черт, возьми. Конечно, возле питомца. Возрождение через 59 секунд. Я целую минуту разглядывал свое безголовое тело, а потом респанулся возле него. Ни моей головы, ни желтого, ни красного жука рядом не было. Ну и хрен с ними. Быстро стащил уцелевший ремень с подсумком со своего трупака. Проверил, вроде ничего больше с собой не было, кроме... Но вспомнить мне не дали, земля под ногами задрожала. Я активировал отскок и призвал под себя щит, запрыгнув на него еще до приземления. Отлетел. И в том месте клацнули челюсти красного стража, индекс сложности 100. Вот же угораздило. Это их фишка, да. Тогда у меня другая. Я взял и накрыл весь остров областью тьмы. Мое восприятие работало внутри него просто замечательно, словно наяву все видел. А как тебе жук? Тот не ответил, попросту ушел под землю. И опять его не отследить. Я сплюнул, но сразу поспешил отскочить, в смысле отлететь на щите. В темноте клацнули челюсти стража, попытавшего меня схарчить. Значит, даже плевка достаточно, чтобы определить мое местоположение. Может выманить его. Да ну, нахрен. Только время тратить. Мне нужно собирать кристаллы. Жаль, связи больше нет. Посмотрел на системные часы. Жук тоже должен был уже возродиться. И он теперь тоже без связи. А у моего пета пока не активна способность возрождения. Как минимум еще 2 часа. Так что больше умирать нельзя. Поэтому на всякий пожарный отыскал с помощью сокола 2-го желтого стража. Не хватало, чтобы еще этот напал из ниоткуда. Можно было бы попробовать подбить гада издалека, но не буду. Тот гонялся за трутнем. Нам же лучше, если этого добытчика не станет. Он как раз уже добрался до 2-й кладки и изменил счет. Теперь 47 часов 13 минут. Мы явно в меньшинстве. Одно радовало, дизель тоже почти добрался до 1-й из кладок. Так что я полетел к другой. Соревнования никто не отменял. Однако была небольшая проблемка. Кладки находились с обратной стороны островов. Именно поэтому я не заметил их в первый раз. Хотя сама проблема была в другом. Здесь была обратная гравитация, так что, спустившись вниз на щите, я снова упал вниз головой. Но все обошлось. Я был на острове, а рядом росла куча кристаллов. Шишка на лысой голове не в счет. Внимание! Перезапуск процесса эволюции. Системное уведомление застало меня в процессе сбора кристаллов. Не понял, к чему оно, поэтому просто продолжил свое дело. Вместе с теми, что достал Дис, должно получиться 46 яиц. На 1 меньше, чем у механиков. Внимание! Задание «Добыть яйцо песчаного льва» изменено. Вслед за первым последовало 2-е уведомление. А вот это уже нельзя оставлять без внимания. Надо проверить, что там. Быстро коснулся оставшихся яиц и уже было полез за планшетом, но замер. За моей спиной открылся черный портал. Я почувствовал это восприятием и моментально накрыл остров областью тьмы. отскок и тишина, но сквозь нее успел прозвучать звон щита, прикрывшего меня от пули. Это марш смерти, но больше он не попадет, светофильтры или оптика, без разницы, что у них там в масках. Сквозь мою темноту это все бесполезно. И тут же, отрезвляя меня, беззвучно завибрировал щит, возникший между мной и свежевателем, выпрыгнувшим из портала. В руках у него был черный дрозд. Взглянул в логи. Метка поглотила 98% энергетического снаряда. Зашибись, это же все в колодец ушло. Но как он в меня попал? Я отбежал в сторону под тихими шагами, однако в меня тут же прилетел новый снаряд дрозда. Причем никакого наведения восприятием я не ощутил, да и марш не стрелял. Удивлен. Проскрипел свежеватель. Неважно. Пока я бежал, успел сбросить в лежавшие под ногами камни свет. И теперь, активировав дистанционное управление, просто запустил в свежевателя воображаемый камень. А вместо этого в него устремился целый камнепад. Вот тебе и еще одна новая способность. Однако ее не дали, в логи просто капнуло улучшение дистанционного управления. Пускай, это все мелочи. Я больше ожидал увидеть изрешеченное тело свежевателя, но вместо этого обнаружил его целым и невредимым. За одним исключением. От его плаща остались лишь жалкие ошметки. Черный костюм полностью погасил мою атаку, хотя это вполне могли быть и какие-то защитные способности. Неважно. Главное, что враг цел. И в этот момент неподалеку открылось очередное око портала. Оттуда вылетела черная пуля и сбила мой щит. Пуля летела не в меня, а именно в щит. Я остался беззащитным. Рефлекторно использовал отскок и не прогадал. Но без защиты все равно поймал часть энергетической дроби черного дрозда. Меня отбросило, прилично порезав здоровье. Но это тут же исправила аптечка. А я вскочил на ноги, удерживая между ладоней формирующийся ребус и одновременно закручивая вокруг него орбиту. Стоп! Почему вокруг снаряда, а не кристалла? И тут до меня дошло, чего не хватало после моей смерти, когда меня убили жуки. Я оставил там кристалл, что нужен был королеве, и шляпнику. Мысленно вспомнил место моей смерти, как-никак я целую минуту разглядывал его. Кристалла там уже не было, как и желтого стража. Нет, тот уже гонялся за трутнем. Неужели, красный? Значит, кристалл уже у королевы. Отсюда и уведомление о перезапуске эволюции. Все эти детали сложились в моей голове словно пазл. И пусть я замешкался всего на несколько мгновений, но этого хватило, чтобы сбиться с концентрации. Камни, что начали раскручиваться вокруг меня, упали. Ребус развеялся, и камень, служивший для него основой, тоже оказался на земле. А я не мог пошевелиться. Меня окутала тьма ужаса, и обвили его костлявые руки. Плюс дебаф оковы страха. «Это все твой страх». Рассмеялся механический голос свежевателя. Он медленно подходил ко мне. «Честно говоря, думал, ты дольше продержишься». «Все нормально», — вторил ему другой механический голос. «Нас почти не осталось времени». Это был марш. Он держал в одной руке мой щит, а в другой метку. Мой черный светлячок парил над его ладонью и всеми мысленными потугами бил тревогу. Я же вливал во внутренний свет всю имеющуюся ману, чтобы развеять ужаса, но без толку. Тот словно губка все впитывал, не давая мне возможности вырваться. А тут и область тьмы развеялась, и мы все трое предстали друг перед другом. «Все еще не можешь понять, как мы тебя находили во тьме», — откровенно заржал свежеватель. Но меня он совершенно не интересовал. Все мое внимание было приковано к маршу. В его руках находился мой пет. «Значит, это ты получил за избавление от черной метки». Разглядывая моего светлячка, произнес марш смерти, «Что ж, я это забираю». Одновременно с этими словами черная перчатка, скрывавшая ладонь марша, ожила. Липкая черная субстанция потянулась вверх к светлячку и обхватила его, полностью скрыв. А у меня всплыло окно пета с уведомлением. «Заражение. 1%, и цифра медленно росла. Ну, уж нет. Вскипел я, мысленно синхронизируясь с контейнером, лежавшим у меня в подсумке. Синхронизация. 34%. Вот и отлично. Распечатал контейнер, и над нами появился огромный булыжник размером с небольшой метеорит. Он тут же рухнул, накрыв всех троих. И прежде чем нас раздавило, я активировал лазер. Если у лампочки и аптечки был свой, то и у метки тоже обязан быть. И не ошибся. Черный луч отсек руку, удерживавшую моего светлячка. А в следующее мгновение время для меня словно остановилось. Благодаря восприятию, я успел увидеть все, что произошло за эти доли секунды. Под маршем открылась стека портала, и ПК-шер провалился в него. Ужас, отпустив меня, за доли секунды развоплотился, и тут же материализовался вокруг своего хозяина, защищая его. Ну а я воспользовался отскоком. Причем не рассчитал мощности и вылетел за пределы острова. Гравитация изменилась, и я полетел вниз. Время снова ожило, и все вокруг завертелось. Это не была чья-то способность, просто куча адреналина и восприятия сыграли со мной такую шутку. И прежде чем я упал, меня подхватила аптечка, удерживая щит, в то время как метка зависла за моей спиной. Счетчик ее заражения завис на 19%, и я абсолютно не понимал, что это такое. При этом внутри меня клокотал гнев. Уроды! У меня только что появился лишний повод для их уничтожения. И на этом фоне особенно сильно грело душу сообщение, высветившееся в логах. Погребение плюс один. Уровень 11. Значит, одного, но я завалил. Бах! Прозвучал выстрел, и моего черного пета просто снесло. А через мгновение выскочили логи. Поглощено 59%. Заражение 36%. У меня в голове был лишь один мат. Это Марш специально выстрелил по моему пету. Выстрелил этой заразой. Той самой, из которой состояла черная метка. Я тут же накрыл себя областью тьмы. Вдобавок, вместе с последней эволюцией у питов появилась способность скрывать одного в теле другого, словно матрешка. Поэтому для подстраховки я поместил метку внутрь аптечки, как безопаснее. Но не тут-то было, мое внимание привлек треск камня. Обернулся в сторону небольшой скалы, что я уронил на свежевателя. И как раз увидел, как она развалилась. Из-под груды камней вылезла какая-то непонятная хрень. Огромная, метра по три, скрытая во тьме балахона, словно смерть, но с множеством костяных рук, торчащих из спины, будто паучьи лапы. Эта хрень выглядела как рейд-босс, но я-то знал, что это свежеватель. И похоже, он слился со своим петом. «Где ты, букашка? Без черной метки ты бесполезен. Я переломаю тебе все кости». «А перед этим маршал захватит твоего пета», — прозвучал механический голос. Однако вновь прозвучал выстрел, и пуля, пролетев сквозь область тьмы, безошибочно угодила в аптечку. Ее не снесло как метку, но пугающее сообщение от системы появилось вновь. Заражение 13%. Теперь и аптечка. «Вот ты где!» — прокричал свежеватель. «Страх выдает тебя с головой». В этот момент возле меня открылось несколько окон портала, такие же открылись возле людоеда, и меня буквально обвили со всех сторон костяные руки, заключая в клеть. Однако, просто неимоверно вывернувшись и маневрируя, я увернулся от них всех на щите и вылетел из ловушки. «Страх! Да пошел ты! Я тебя не боюсь!» — закричал я ему в ответ. «Просто мне пока не до вас. Времени нет». Я на лету вытащил планшет и открыл вкладку с заданием. Оно изменилось, и в первую очередь надо было разобраться с этим. Людоеды подождут, никуда не денутся. Общая сумма яиц для завершения квеста 100 штук. Именно таким было новое условие, тогда как собрано уже 93 штуки. То есть, тот, кто первым добирается до следующей кладки, побеждает. Поэтому, наплевав на свежевателя с маршем, я помчался верхом на щите к ближайшей кладке, одновременно осознавая произошедшие на джампе изменения. Вокруг шла полномасштабная война. Вверху над джампом был открыт огромный черный портал людоедов, через который внутрь врывалась нескончаемым потоком летающая саранча. Повсюду сражались механики. чуть ли не на каждом острове.